Кабачить чичмана, бежали два урикана, бежали два урикана, тайного, во-во-во-во-во-во-во, попнёрыской малиней, и они остановились, они остановились, отдыхнуть. Товарищ, товарищ, полёте мой родный, полёте мои родные глыбоки. Одна же заживает и другая норивает, а третья застряла у боке. Товарищ, товарищ, скажи моей ты маме, что сын её погибнул на подсне. Кайдю брюк, ой-ю, если не тёплик, ай, уй, друг, ой-ю, и с песнею весёлой на губе. Товарищ молокольный, зарюйте моё тело, зарюйте моё тело в глубоке. И с Сашкой юбрюк, ой-ю, и с нетём и коди, уй, друг, ой-ю, и с песнею весёлой на губе. За що же земли барёни, за що же земли трещитали, за що же ми приливали нашу крёпку? Они же там пируют, они же там гуляют, а мы же подаваем сыновьё. Thank you.